Нам недавние исследования показали, что в повседневной жизни мы все-таки пользуемся правым полушарием, хотя это проявляется в неуловимых мелочах. Например, имя человека запоминается левым полушарием, а его лицо – правым. Сколько раз в жизни мы видели знакомое лицо, но не могли вспомнить, как зовут этого человека? Берегись, левое полушарие. Изучение биографий исторических личностей различных эпох указывает на то, что они пользовались отнюдь не только аналитическим, интеллектуальным подходом. Все великие решения человечества были приняты левым полушарием и чем-то еще – правым. Те свидетельства, которые известны нам сейчас, подтверждают эту точку зрения. Более того, прав тот, кто предполагает, что именно правое полушарие опускает бюллетень в урну во время президентских выборов. Современная теория основана на представлении о том, что в повседневности мы многократно меняем господствующее полушарие. Такие переключения происходят мгновенно и зависят от душевных или физических потребностей в текущих обстоятельствах. Судя по всему, это еще сильнее ограничивает и без того малую степень использования потенциальных возможностей нашего мозга и разума. И как нам удалось надолго удержать достаточную разумность, чтобы спуститься с деревьев и сохранить жизнь своему виду? То ли глупое везение, то ли настоящее чудо, то ли нечто третье. Итак, можно ли научиться использовать большую долю могущества своего мозга? На протяжении человеческой эволюции предпринималось множество попыток добиться этого, но практически все они либо страдали явными недостатками, либо были связаны с определенными ограничениями. Процесс хемисинг стал одним из самых многообещающих открытий в этом направлении. Он довольно прост в применении, не требует многолетней и напряженной подготовки, а также не сводится к узкой полосе возможных приложений. Hemisync, сокращение от Hemispheric Synchronization, синхронизация работы полушарий мозга, представляет собой определенные звуковые сигналы, помогающие одновременно вызвать в обоих полушариях мозга идентичные волновые режимы. Когда ухо слышит определенный тип звукового сигнала, мозг обычно начинает резонировать, в кавычках, то есть откликаться на него сходными электрическими сигналами. Известно, что различные ритмы деятельности мозга указывают на различные состояния сознания, например, бодрствование или сон. Таким образом, соответствующие звуковые сигналы способны помочь человеку перейти в то или иное состояние сознания. Однако хемисинг обеспечивает еще один важный шаг в этом процессе. Уши направляют мощные нервные сигналы в противоположные полушария мозга по схеме крест-накрест. Если в каждое ухо подавать независимые звуковые импульсы, чтобы обеспечить независимость, сигналы подаются через наушники. Полушариям мозга придется достичь согласия и услышать, в кавычках, некий третий сигнал, который представляет собой разницу между двумя исходными звуковыми импульсами. Например, если одно ухо слышит звук на частоте 100, а другое на частоте 125, то мозг в целом начинает вырабатывать частоту, равную 25. Конечно, это не настоящий звук, а электрический сигнал, и он возникает лишь тогда, когда оба полушария начинают действовать сообща. Такой искусственно вызванный сигнал размещается в достаточно узкой полосе частот и обычно имеет удвоенную амплитуду, интенсивность, в сравнении с типичной электроэнцефалограммой. Если сигнал с частотой 25 вызывает определенное состояние сознания, то весь мозг в целом, то есть оба полушария, одновременно переходит к одинаковому состоянию.